345. Матерь Агни-йоги. Соображение, что многого еще не достигли и многого не преодолели, пусть не удержит поступательного движения, когда отваливается все ненужное, все лишнее и мешающее полету. Незаметно перерождается сознание, когда устремление продолжает двигать его. Ничто не стоит на месте, все находится в движении, но движение может быть и вверх, и вниз. Нет большей трагедии для духа, нежели опускаться вниз по лестнице жизни. И нет большей радости, чем подниматься. Поднимает учитель, и потому ему первое место в сознании. Он вправе спросить: «Я с вами всегда, ну а вы, всегда ли вы со мною?» Ответить на этот вопрос должен каждый себе.